жил в мире своих вымышленных персонажей, думал только о них, и если он допускал, чтобы ему звонила малознакомая блондинка вроде нее, то лишь забавы ради. Это приятно ласкало слух и давало мимолетное ободряющее ощущение жизни. В этот период на вопрос, что она делает, Мэрилин отвечала: «Жду ответа». Думали, что она говорила о киностудиях, но в мыслях у нее был Бруклин Хайтс. Под чужим и звучным именем Мэрилин оставалась завсегдатаем Шмабадера, грызущим на высоком табурете сандвичи. Листая киножурналы, она время от времени со вздохом вопрошала: «Когда же тут напишут про меня?» А потом началась война в Корее, и, как обычно, при отправке парней в далекий край потребовалось огромное количество фотографий, несколько фривольных, какие прикалывают к стене в казарме. И именно война спасла Мэрилин от тягости ожидания, граничившего с разрушением, медленным, но верным. Выпуск фривольных фотографий, распространенный в Лос-Анджелесе и в обычные годы, с началом войны в Корее сразу стал поистине массовым. Любовь шагает в ногу со смертью, воображаемая любовь и реальная смерть. Женщина всегда была важным элементом при изготовлении патриотического снадобья. Девушка на фотографии щекочет нервы, а если надоест, от нее легко избавиться. Она все позволяет и ничего не требует. За нее уплачено раз и навсегда. Она не требует ежедневного вознаграждения. И Мэрилин повезло. Сама того не ведая, она получилась на таком фото эффектнее любой другой. На фото ее тело словно тянулось к вам, замирало под вашими пальцами. Можно было принять за любовный экстаз то, что на самом деле свидетельствовало о страдающей душе, будто это была фотография не привлекательной натурщицы, а девушки, на которую кто-то посягает. Отделы писем на киностудиях вели еженедельный учет спроса на фотографии больших и малых звезд. В конце 1951 года 20 век Фокс получала тысячи писем, запрашивающих фото Мэрилин. Дэрил Занук подумал было, что данные подтасованы ее поклонниками, и приказал представить ему точные сведения. Но вскоре после этого на приеме, устроенном для директоров кинотеатров, когда в зале, где находились Тайрон Пауэр, Ричард Уилдмарк, Энн Бакстер, Джон Хейверт, появилась Мэрилин, ее сразу же окружили толпы людей. Молодая женщина стала знаменитой по фотографиям, не став еще ничем в кино. Она приобрела известность своими прозрачными пеньюарами, развивающимися на ветру волосами, приоткрытым ртом. Все спрашивали, в каком фильме она собирается сниматься, а она отвечала, что ей никто ничего не предлагает. Кончилось тем, что слухи о мисс Монро дошли до Спироса Скуроса, главного босса Фокс, и он осведомился, в каком фильме она будет играть. Ему ответили, что ни мистер Занук, ни мистер Шенк для нее ничего не предусмотрели. И тогда Скурос распорядился, чтобы сексуальную блондинку Мэрилин Монро ввели в фильмы, находящиеся в производстве. И как вы могли до этого обходиться без столь волнующей актрисы? Занук велел ответить, что у Мэрилин Монро нет актерских данных, и сделать из нее кинозвезду невозможно. Хотя Фокс и возобновила на 7 лет контракт с агентством Уильям Моррис, не оставляя Мэрилин Монро совсем без внимания, дает ей крошечные роли, так называемые выходы, но ее большая популярность объясняется только тем, что она известна как фотомодель. Мэрилин появлялась на вечеринках в Голливуде не как актриса или обычная женщина, а как сексуальная приманка, фотомодель для шаржированных автопортретов. Она столько раз повторяла, что служит только для забавы, что она не настоящая, а подделка, что это привело ее к утрате себя. Она проходила по студии без чулок, с развивающимися волосами под шумные приветственные оклики сотрудников. Одно ее появление порой вызывало у других женщин ощущение, что им нанесено оскорбление. В самом деле, она распространяет сексуальное возбуждение, запах будуар. Журнал «Кольерс» опубликовал о ней статью, озаглавленную «Фотомодель образца 1951 года.